активизируется антисеверокорейская кампания представителей южнокорейской власти. Премьер Хван Юань на каком-то собеседовании заявили, что необходимо сохранить повышенную бдительность по вопросу безопасности к возможной провокации Северной Кореи. Министр обороны Хан Мингу сказал на каком-то совещании, что возможна провокация Северной Кореи, которая будет якобы пользоваться нестабильными обстоятельствами. Руководитель службы безопасности Чон Ва Де Ким Гуан Джин и министр иностранных дел Юнь Бин Се посещают зарубежные страны, где выпрашивают координацию действий в оказании нажима на Северную Корею со ссылкой на так называемые вопросы ядерной и ракетной разработки Северной Кореи и состояния прав человека в ней. А министр по делам объединения Хон Ён Пё заявляет, что силы должны быть сосредоточены на практических санкциях против Северной Кореи для урегулирования ее ядерной проблемы.